Сделать так, чтобы он начал думать побыстрее? — Согласен. Где тут у него хвост? — деловито осведомился Бер, принявшись внимательно изучать распаханную на глубину человеческого роста землю. — Говорят, если изловчиться и дернуть змею за самый кончик, когда она только-только проснулась, можно услышать, как она поет. — Змеи не поют, неуч! — фыркнула я, деланно не замечая, как у демона постепенно меняется выражение глаз. — А фальцетом пищат только кастраты, которых хорошенько прижмут за... — Без подробностей, пожалуйста! — поморщился Ван. — Что вы сделали с горлопаном? Я очень хорошо помню. Так что не напоминай лишний раз. И так кошмары по ночам снятся. — А что сразу я? Он первый начал. — Тем более. Кстати, как считаете, когда эта туша издохнет, сколько времени нам понадобится, чтобы ее освежевать? — С ума сошел! — возмутился Бер. — К утру тут такая вонища поднимется, что все задохнемся. Забыл, что с нежитью солнышко делает? — А это высшая нежить, — уперся Ван, придвинувшись к братьям еще ближе. Демон, между тем, приподнял свои многочисленные кольца и недобро навис над нашей непереругивающейся пятеркой. — И вообще, он не должен тухнуть так быстро. Не медяник в самом-то деле. Небось, защиты какой-нибудь да обладает. — Хочешь сказать, мы не можем его пристукнуть? — изумился Бер, незаметно высвобождая ноги из стремян. — Сказал тоже. Данга же пристукнули. Чем этот хуже? Придержите коней! Дангар мой! — снова посчитала нужным встрять я. — Нечего на чужое добро рот разевать. Вот зашибете себе другого демона и, пожалуйста, гордитесь. А Дангар только мой. — Жадина! — Да я и не отрицаю. Но у каждого свои маленькие недостатки. Кто-то гораст шляться по бабам, кто-то травку курит, а кто-то всего лишь собирает коллекцию миленьких славных зверушек, которым удалось ненароком и совершенно случайно снести их тупые головы до того, как в них завелась вредная мысль попробовать кое-кого на зуб. Бер только отмахнулся. — Ну, у тебя с твоими намеками. Лучше ответь, как червяка шлеживать будем? — А как надо? — удивилась я, отметив про себя, что небо над нами ощутимо потемнело, а остальную степь накрыла густая черная тень чужого недовольства. — Нас пятеро, он один. Я зайду с головы, ты с другого конца. — Что? Опять я с задницы? — Ну не с передницы же. — Блин, да почему я опять должен изучать чье-то немытое очко, когда тут полно других мест, где можно оторвать красивую чешуйку? — Красивую? Брат, да ты где видишь красивую? Грязная, зеленая, вонючая, склизкая, как пиявкина блевотина. Да это убожество на свету показывать стрёмно. Продавать придется из-под полы, старательно пряча и активно привирая, что, дескать, это мы улойно, с пуза, незаметно срезали, чтоб хоть какое-то бабло срубить. А иначе не прокатит. Кто ж на такое ничтожество позарится? На удивление мы так разошлись, что чуть не забыли про медленно обалдевающую армию, до которой наши вопли, надо полагать, доносились, если не все, то, наверное, почти все. И которая, думается мне, должна была дружно решить, что мы сошли с ума, и некрасиво повертеть указательным пальцем у виска. Хотя нет, я совсем забыла. С короны народ особенный. За своими владыками пойдут хоть на край света, ни на миг не усомнившись в том, что так надо. Так что пальцами сейчас в нашу сторону тыкали только чужаки. Доблестные святоши, совершенно выбитые из колеи, но при этом старательно готовящие защитное поле, о котором я их попросила. И, разумеется, бедняга Фаис, который явно сообразил, что мы неспроста нарываемся, но даже предположить не мог, чего, собственно, ради. Сочувствую ему, очень, и даже ощущаю нечто похожее на стыд. Но остановиться уже не могу. Остапа, как говорится, понесло. — Брат, ты чё, честное слово, спятил? Хотя я, к примеру, не знаю, как можно сойти с ума второй раз за жалкие 15 минок. Надеяться на то, что управимся со освежеванием до утра, то же самое, что совращать малолетку. Долго, глупо и неудобно. К тому же потом можно так влипнуть. Не, если ты добросовестно располосуешь это земноводное от морды до хвоста своей зубочисткой, я возражать не буду. Но только представь, сколько там успело накопиться дерьма. И подумай о том, как все это вывалится наружу, окатив с головой всех наших друзей, которые совсем не заслужили такого зловонного купания. — Какие друзья? — тут же возопил Бер, явно оскорбившись на зубочистку. — Наши в сторонку отойдут. Не идиоты же стоять под струей. А святош не жалко. В конце концов, в чем их за последнее время только не купали? — Не, даже для них это слишком, — рассудительно заметил Гор, с насмешкой покосившись в сторону белых прыщей. — Надо бы предупредить Горна заранее. — Что-то ты сегодня слишком добренький. — Не слишком, просто денек выдался хороший. Самое то, чтобы набить кому-нибудь грязную морду. Я мельком покосилась взглядом наверх, по достоинству оценив опасно сузившиеся глаза демона, до которого, наконец, стало что-то доходить, а потом наклонилась к Асу. — Ты, кстати, завещание написал? — Ара все сделает, — тихо отозвался Алый, с трудом удерживая нервно перебирающего с ногами скакуна на месте. — Думаю, он справится. Аина сумеет заменить Бера. Кажется, они неплохо друг друга понимают. — Чудненько. Ну что, играем по-крупному, братишка? — Играем. Тонко улыбнулся Ас, и, краем глаза ухватив над головой непроглядную тень, крепче сжал мою руку. — Не волнуйся, это совсем не больно. Я криво улыбнулась в ответ. — Я не волнуюсь. Не ты один когда-то умирал. Брат только понимающе прикрыл веки, а больше ничего и не успел. Нас, наконец, накрыло с головой. То ли бешеным ураганом, то ли холодной водой, волной чудовищного цунами. Не знаю. Мне сложно описать те ощущения. Все до сих пор как в тумане. Помню лишь тугой водоворот силы, вознамерившийся выхватить меня из рук брата, лютую стужу, сковавшую своим дыханием мои губы, заглушающие все остальные звуки громкое шипение, напоминающая звук набирающего ход паровоза, и резкую, яркую вспышку, больно ударившую по глазам. Все случилось настолько быстро, что я не успела ни вскрикнуть, ни схватиться за Аса понадежнее, ни даже увидеть напоследок, как обрекающе распахивается над нами гигантская пасть, из которой выкатывается наружу колючий ветер чужого дыхания. Со стороны, наверное, это выглядело даже красиво. Зрелище собственной приближающейся смерти не может не завораживать. Но тогда я об этом не думала. Просто в один прекрасный миг меня сдавило тугим обручем чужой воли. Обдало бешеным порывом ледяного ветра. Посекло кожу холодными кристалликами. Сорвало ее прочь, обнажив еще живое нутро. Оголило мышцы, кости, нервы. Заживо сожгло, не оставив ни единой неповрежденной клеточки. Напоследок лишило опоры. Пошатнуло и играючи швырнуло куда-то в сторону. Мгновением спустя я окончательно потеряла направление и ощущение реальности. Куда-то долго-долго падала, совершенно не чувствуя тела. На какое-то время ослепла, оглохла и потеряла способность дышать. А потом с размаху рухнула на что-то твердое, больно ушибла колени, крепко приложилась лбом обо что-то, явно вещественное и весьма просто чертовски острая. После чего, наконец, сумела кое-как вздохнуть и рефлекторно закашлялась. Хотя, конечно, в моем положении ни кашель, ни боль, ни иные ощущения не должны были приносить неприятностей. Какие могут быть неприятности у мертвецов? Однако все же странно. В прошлый раз я чувствовала себя не в пример лучше. Черт, больно! Нет, даже не так. Очень больно! Везде! Повсюду! Что за фигня? Откуда это взялось? Здесь? В тени? Где нет ничего знакомого и по-настоящему реального? Но мне все-таки больно. Причем изрядно и абсолютно неконкретно. Никак не могу понять, что и где не в порядке. Будто я не умерла, а все еще какой-то малый, не кстати помнящей частичкой могу ощущать свое изуродованное тело. Слабое, человеческое, жестоко разорванное на куски и почти истаившее под натиском чужеродной магии. Магия смерти. Энергия, противоположная мне по сути. Ее было так много вокруг, что я просто не могла уцелеть. Змей исторгнул ее из себя столько, что этим объемом можно было бы, наверное, затопить все Тихое Плато. Но не судьба. Не повезло. Вся она обрушилась на нас пятерых дураков, рискнувших дразнить дракона в его логове. Блин, мне-то казалось, что все пройдет гораздо легче. Не так погано, не так муторно. И я очень надеялась, что на этой стороне уже не будет ни боли, ни слез, ни тяжких воспоминаний. Особенно о том, на что именно я рискнула променять свою драгоценную, считавшуюся неуязвимой и чуть ли не уничтожимую шкуру. Ох-охо! Больно, больно, больно! Боже, ну почему же мне снова так больно? Ведь если я благополучно умерла, то где моя любимая тень? Где молчаливая пустота, с которой так удобно вести бессмысленные диалоги? И где благословенная прохлада? Та, которая подарит покой моим многочисленным ранам и поможет забыть все то, о чем не получалось забыть при жизни. Да, сейчас я совсем не вижу, не слышу и не чувствую ничего, кроме этой обжигающей боли. Не падаю больше, но и не лежу. Кажется, просто стою в какой-то странной позе и тихонько раскачиваюсь под тихий аккомпанемент чьего-то невнятного бормотания и раздражающий рокот мерно разбивающихся о берег, невесть откуда взявшихся тут волн. Или же эта кровь так шумит в ушах? Да нет, вряд ли. Какая кровь, если от нее ничего не осталось? Все должно было обратиться в прах. Или я ошибаюсь? Ну, наконец-то. Хоть какое-то просветление. И в мозгах, и в глазах заодно. Стоп. Я что, снова могу видеть? И правда, могу. Надо же! Как приятно обнаружить, что я не слепая. Облегченно переведя дух, я очень медленно и постепенно снова осознала себя цельной, не разобранной на отдельные винтики, не разваливающейся на жалкие атомы, не раздробленной, не испепеленной в прах, а почти что целой, почти невредимой и почти соображающий, правда, почему-то сидящий на коленях на груди какого-то колючего хлама, прижимающий ладони к соднящему до отвращения лицу, измотанный и совершенно живой. Что? Ошарашенно вздрогнув и поспешно отняв от лица руки, я в шоке уставилась на исцарапанные в кровь ладони, в которых никак не могло быть у тени. Неверяще оглядела разорванные перчатки, которые словно через мясорубку пропустили. машинально стряхнула с себя обрывки ткани. Довольно долго рассматривала знакомый до боли шестилистник на левой ладони, но потом все-таки осознала, что не сплю, и медленно, как в бреду, подняла голову. Боже, от некогда зеленеющей степи не осталось совершенно ничего, только голые скалы, обнажившаяся до камней пустая безжизненная земля, глубокие рытвины, холодные лужи расплавленного песка, оплывшие горы Неверона и пепел. Повсюду клочьями витал густой серый пепел, медленно кружащийся под черными небесами и толстым слоем покрывший все видимое пространство. Ни травинки тут больше не осталось, ни одной живой души, ни ручейка, ни бабочки, ни зверя, ни птицы. Вообще ничего, кроме выжженной дотла пустыни и этого едкого, отвратительно липкого пепла, постепенно оседающего на моих пыльных плечах. Ненадолго впав в ступор, я с трудом смогла различить, что сижу на голой земле. С изрядным опозданием поняла, что действительно еще жива. И как-то странно чувствую свое одеревеневшее тело, из которого, казалось, разом вынули все кости. Руки нещадно соднило, коленки зверски болели и медленно раскрашивали вдрызг изодранные о камни штаны, вызывающие яркими, синими разводами. Такие же разводы неумолимо расплывались у меня на груди и спине, щедро покрывали лицо, будто оно недавно попало под шрапнель. Подо мной обнаружилась жестко исцарапанное, покореженное, нещадно помятое седло, обугленное по краям конская сбруя, четыре ржавых подковы. Собственно, это и все, что осталось от бедного Воронова, который безропотно принял на себя предназначенный мне удар. Проклятие! Жалко коня, бесспорно. Свой был, обученный и почти родной. Видно, за него-то мне и было сейчас больно. Вернее, не только за него одного. Но надеяться на то, что змей кого-то пощадит, было глупо. А сокрушаться об одном, вернее, о четырех отличных скакунах, когда вокруг творятся вещи пострашнее, глупо тем более. Проклятие! Проклятие! Проклятие! Ну как же так? Я растерянно повернула голову и со смешанным чувством увидела за правым плечом переливающийся всеми оттенками радуги широкий щит. Никогда прежде не имела удовольствия наблюдать за работой карающих. Но сегодня, пожалуй,